Отсюда над братом Юрки Орешкина остались смутные обрывочные воспоминания. Их малолеток не судили. Они выступали свидетелями по делу об обвинении Орешкина-старшего в подстрекательстве к убийству. В суд их привезли родители, участковый, молоденькая инспекторша по делам несовершеннолетних и работник уголовного розыска. Всех четверых крепко держали за руки и никуда от себя не отпускали. Ему, Игорю, было очень страшно. Это он помнил отчетливо, а все остальное терялось в тумане. В зале судебного заседания народу было много, но все лица сливались в одно неясное зыбкое пятно. Он никого не разглядел и никого не запомнил. Но девушка... Она вела за руку мальчика в голубой куртке и показалась тогда Игорю невероятно красивой, наверное, потому что лицо ее светилось счастьем и надеждой. Когда Колька Закушняк сбил ее с ног, а маленький сопляк Равиль начал пинать ногами, и Игорю стало на какой-то момент даже жалко ее. Ерохин вернулся домой, так и не дойдя до рынка. — А мясо? — недовольно спросила мать, глядя на вернувшегося с пустыми руками сына. — Рынок сегодня не работает. — Санитарный день, — соврал Игорь. — Слушай, мать, ты не знаешь, Юрик Орешкин никуда не переехал, на старом месте живет. — Да ты что? Мать удивленно уставилась на Игоря. — Не знаешь, что ли? Помер твой дружок. Уж год-два как схоронили. — Как помер? Игорь почувствовал, как у него отнимаются ноги, и присел в кухне на табуретку. — Вот так и помер, — торжествующе сообщила мать, которая никогда не любила друзей Игоря и считала, что они его испортили. — Допился. Кто-то его прибил, как пса шелудивого. В подъезде полдня валялся, пока его не забрали. Люди мимо ходили, думали, пьяный спит. Там винный магазин рядом. Юрк твой вечно в очереди ошивался. Ерохин немного пришел в себя. — Нет, ничего, не так страшно. Юрка превратился в алкаша, а все алкаши рано или поздно дохнут под забором. Плохо, что он, Игорь, совсем порвал с друзьями детства. После специнтерната они еще немного покантовались вместе. Потом ушли в армию, а после армии ни разу не встретились. Почему так получилось? У каждого сложилась своя жизнь, и к старым приятелям уж не тянуло. Или где-то в глубинах подсознания таился черный, неизбывный ужас от совершенного когда-то убийства, и ужас этот не позволял встречаться, чтобы не вспоминать. Все они жили рядом, в 10 минутах ходьбы друг от друга. Пройдя мимо дома, где жил Юра Орешкин, Игорь свернул за угол, пересек сквер и через несколько минут уже поднимался в квартиру Закушняка. Дверь открыла древняя старуха, Колькина бабка. Ерохин удивился, что она еще жива. Когда они были пацанами, бабка была ужасно старая, сухонькая, морщинистая, подслеповатая. Странно. Но сейчас она была в точности такая же. — Здравствуйте, бабуля! — бодро крикнул Игорь. — Вы меня не помните? — Не кричи, сынок! — неожиданно спокойным и совсем не старым голосом ответила старуха. — Я слепая, но слышу хорошо. — Тебе чего? — Я Игорь Ерохин. Помните меня? Мы с Николаем в одном классе учились. — Помню я тебя, Игорь Ерохин, помню. — Так чего ты хочешь-то? «Мне б Николая!» — попросил он, почему-то вмиг оробев. Он никак не ожидал, что бабка хорошо слышит, да вдобавок еще и помнит его. Бабка помолчала, потом сказала тихую, непонятную фразу. «Мне бы тоже». «А что, он не живет здесь? Переехал?» «Переехал», — вздохнула старуха. «Далеко переехал. Адрес не дадите?» Она повернулась и молча ушла вглубь квартиры. Ерохин остался стоять на пороге, не решаясь ни окликнуть ее, ни пройти за ней. Через минуту бабка вернулась. Игорю показалось, что она отирает глаза платочком. — Зачем тебе, Николай? — спросила она требовательно. — Повидаться хотел. А что, нельзя? Друзьями были все-таки. — Успеешь повидаться-то. Туда спешить не надо. Придет время, повидаешься, — грустно сказала старуха. — Он что, в тюрьме? — Хорошо бы, коли так. Только нету его там. — На том свете, Николай, — тихо ответила бабка и заплакала. — Убили его в прошлом году. — Кто? — спросил он, судорожно сглотнув. В горле стало сухо, и снова начали неметь ноги. — Кто ж знает? — она горько вздохнула. — Шпаной был, шпаной и остался. Следователь говорил, он деньги у кого-то вымогал. Их много было, группа целая. Чего-то все делили, делили. Не то рынок какой-то, не то магазин, я не поняла. Да какая разница, кто его убил? Нету его больше, вот что главное. А почему, да чего, на то воля Божья. Ты ступай, сынок, не трави мне душу.